4. Какая разница, что было? Главное, что есть. Досту. Я сел в кресло развязать шнурки и заснул. Сказались две бессонные ночи. Помню лишь пахнущий табаком плед, которым меня укрыл Умит, облупившуюся лепку высокого белого потолка и сон. То, что увидел, и сном не назовешь. Скорее, встречей в другом измерении. С Жаном. Берег океана перед Белым домом. Сидим на перевернутых лодках в куртках, шарфах, шапках, как обычно. Жарко, под градом. Осматриваюсь. Вокруг непривычные сугробы, а прогретая солнцем земля, зеленая трава, деревья в цветах. Жан разматывает шарф. Какая разница, что было? Главное, что есть. Все начинается и заканчивается вовремя. Снимаем верхнюю одежду, скидываем ботинки, засучиваем штаны. Босиком по горячему песку. В нашу последнюю встречу Жан выглядел уставшим. Сейчас сияет. «Жан, тебе не кажется, что одним достается больше страданий, другим меньше?» Он смотрит на разрисованную солнцем океанскую гладь. «Я врач и должен опираться на научные факты. Но я верю в теорию переселения душ. Недавно пришел вот к чему». Друг предполагает, что каждый получает испытания, исходя из возраста души. Зрелой душе, пусть и в молодом теле, дается способность тоньше чувствовать мир и сидеть в первых рядах, откуда лучше видно и плохое, и хорошее. Так душа полнее проживает этот мир и по возможности его исправляет. Пишет вдохновляющую песню, печет вкусный хлеб, лечит захворавших людей и делится любовью с тем, кто в нее не верил. Волосы Жана отросли, вьются. «Теперь похоже с Дарьей, только она рыжая». Он смеется. Я смотрю на него, стоящего на фоне цветущего города. И вдруг вспоминаю. Сон вот-вот закончится. Там, за его границами, бесконечные морозы и весть о смерти друзей. Хватаю Жана за руку, вздрагивает. «Что случилось?» Боюсь, что он исчезнет. «Жан, хочу, чтобы со всеми нами все было хорошо», — хлопает меня по плечу. «Так будет до тех пор, пока мы есть друг у друга. Неважно, тут или где-то еще». Тревога отпускает. Прогретый песок едва слышно шуршит под ногами. Подхожу к маяку и просыпаюсь. «Дочь». Помнишь слова Ольги в «Трех сестрах»? «Пройдет время, и мы уйдем навеки. Нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было. Но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас». «Скучаю по тебе, папа».